Глава первая. Мой дед, родная династия. Мой дед, родная династия, он лихой был казак. А я в него пошел, и сердце доброе. Получается так. Игорь Кущ, династия. По одной из версий, казаки, беглые холопы и крестьяне, искатели воли, сбежавшие из русских земель в дикое поле. Считается, что казаки как общность сложились к XVI веку. С XVIII века сибирские казаки стояли на страже южных рубежей России. Народ своевольный, среди талантов которого выделяют особую казачью музыкальность. По материнской линии Игорь Кущев относится к уральским казакам. Игорь Кущев. По матери деда зовут Сидельников Дмитрий Прокофьевич, оренбургский казак. Он начинал батраком. Работал за еду, то есть. Поэтому дед у меня из таких, небогатых. Был человеком довольно-таки работящим. Я про него написал песню «Мой дед, родная династия, он лихой был казак». Работящий был, царство небесное, он учил меня так. Музыкальность у меня от деда с бабкой, в их породу слух. И у бабушки был слух сильный, и у мамы, и у дедушки. По отцовской линии в роду Кущева немцы и поляки. Игорь Кущев. А у отца все немцы. Его отец Евгений Кущев – поляк, а мать немка. Вот у него как раз немецко-польские корни. Но там история умалчивает. Во время войны бабушку вроде убили немцы. А вроде бы не убили. Вроде бы она и бежала. Пропала без вести. Но опять же, где дед? Это Драгобыч, Украина. 50 километров от польской границы. Какой он там донской казак? Там и близко не было. Он приехал в Воронеж во время войны. Отца привез в город Павловск и там оставил. А сам поехал в Драгобыч, потому что он управляющим банком был. У него дома постоянно находились два автоматчика, охраняли. Дед две академии окончил, финансовую и военную. Довольно-таки умный был человек. Но история о нем умалчивает. Отец не любил об этом рассказывать, да и деда потом не видел, собственно говоря. Во время Великой Отечественной Дмитрия Прокофьевича отправили механиком в танкоремонтную мастерскую в Сталиногорске. Игорь Кущев. Получается, благодаря этому дед и спасся. Хороший работник, танки ремонтировал. Он еще одного товарища своего подтянул, тоже спас, получается. Конец цитаты. После Рязани отца распределили в Воронеж. В Новомосковске жили мамины родители, бабушка и дедушка Игоря. Сначала был город Бобрики, основанный в 1930 году в связи со строительством крупнейшего в СССР химкомбината. В 1933 Бобрики переименовали в Сталиногорск. Он был одной из последних грандиозных промышленных строек эпохи советского авангарда. Задумывался на рубеже 1920-1930-х в русле градостроительных экспериментов, таких как уже проектировавшийся или строившийся на тот момент Кузнецк, Магнитогорск, Автострой, Мурманстрой, Днепрострой, Новый Чарджоу. Однако на стадии проектирования и строительства план несколько раз менялся вслед за постановлениями 1931 года и архитектурными реформами 1932 года. Сталиногорском он пробыл вплоть до 1961 года. Затем он стал называться Новомосковск – маленький городок, центр тульской промышленности. Получается, что Игорь Кущев родился 23 июля 1959 года в Сталиногорске, а перебрался в Воронеж уже из Новомосковска. Родился в семье Геннадия Евгеньевича Кущева и Валентины Дмитриевны Сидельниковой. В этом же году родились другие важные для культуры 90-х и нулевых персоналии. Актер сериала «Твин Пикс» и других фильмов Дэвида Линча Кайл МакЛахлен, сессионный гитарист группы «Нирвана» и участник раннего состава «Фу Файтерс» Пэт Смир, лидер и основатель постпанк-группы «The Cure», сильно повлиявший на субкультуру готов Роберт Смит. Британский рок-музыкант, экс-лидер группы The Smiths и икона хипстеров Стивен Морриси. Главный режиссер постсоветской России Алексей Балабанов. Музыканты Гарик Сукачев и Сергей Мазаев. поэт, переводчик и автор песен группы «Наутилус Помпилиус» Илья Кормильцев, основатель ордена куртуазных маньеристов поэт Виктор Пелленягри, актриса и ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева. Вот в такую пеструю компанию угодил наш герой. Для расширения контекста добавлю, что именно в 1959 году гитарист Джимми Хендрикс приобрел свою первую электруху. И примерно в это же время Джим Маршалл установил четкие стандарты мощного гитарного усилителя. Родился эффект кранч, нечто среднее между чистым звуком и перегрузом. И тогда же родился фирменный британский звук, который свернет башку и герою этой книги, и Юрию Клинских. А пока все начиналось с малой родины. До 3 лет Игорь Кущев жил в Новомосковске у родственников. Бабушки, дедушки и папиной сестры, тети Нади, в Северном районе, на улице Электрозаводской. Вспоминает Игорь Кущев. «Это такой небольшой городишко, уютный, с небольшими домами двух-трехэтажными. Там все вокруг химкомбината построено, на нем и держится инфраструктура. На нем лаки прелесть производили, различные удобрения. В городе и другие были предприятия, деревообрабатывающие доки. Но основная масса работала на химкомбинате». Конец цитаты. В 1959 году в городе проживало 108 тысяч человек. В 2021 примерно 120 тысяч. В лучшие с точки зрения демографии годы, а это 1982 и 1986, там проживало 147 тысяч человек. 3 года Игорь Кущев прожил с дедушкой и бабушкой по материнской линии, а потом родители забрали его в Воронеж. Вспоминает Игорь Кущев. «Район, в котором жили дедушка с бабушкой, считай деревня. Дом наш на Электрозаводской, маленький такой, двухэтажный. И меня очень радует, что я не супергородской какой-то там парень. Поэтому сельская тематика мне близка, весь этот колорит. В том районе сплошной частный сектор. До реки Любовки всего ничего, и там же цирканал, циркуляционный канал ГРЭС. Спускаешься к Любовке, а по пути ульи с пчелами. Гуси бегают, утки, цыплята. Там на великах гоняли, очень здорово. Однажды, правда, я цыпленка случайно задавил и очень по этому поводу переживал. На велосипеде ехал, а он выбежал прямо под колесо. Я тогда так расстроился, подумал с горечью. Я убийца». Конец цитаты. Игорь был впечатлительный ребенок, все принимал близко к сердцу. И в этом плане годы ничего не изменили. Пару слов о фамилии Кущев. В половине случаев она имеет русское происхождение – в остальных – белорусская, украинская, татарская и даже сербская или болгарская. В случае Игоря она имеет украинское происхождение. Значение – либо райские кущи, либо кущ, что в лексике южнорусских говоров употреблялось для обозначения растения, стебли которого растут от поверхности грунта пучком. Кущом раньше могли назвать обладателя густой кустистой бороды. До Петра I борода считалась символом мужественности. Иван Грозный считал, что бритье бороды – грех, который не смоет кровь всех великомучеников. Впрочем, сам Игорь никогда бороду и не носил. Разве что усы и длинные волосы, которые ему однажды отстригли милиционеры. После переезда в Воронеж Новомосковск остался для Игоря городом летних каникул. Сюда он будет приезжать регулярно, до сектора газа, во время него и после. Сейчас там живет сестра его отца, тетя Надя. Старший ее сын, двоюродный брат Игоря и крестный его старшей дочери, живет в Тольятти. В Новомосковске же на кладбище покоится самый близкий Игорю человек, его мама Валентина Дмитриевна. Новомосковск – город, где все переплелось. Прошлое, настоящее, боль потерь и радость первых открытий. И что-то мне подсказывает, что с годами для Игоря, может быть и неосознанно, Новомосковск стал чем-то вроде потерянного рая. Там была вольница, забота бабушки и дедушки. Если оказаться в Новомосковске сегодня, а точнее на той улице, где жил Игорь, можно убедиться, что он сохранил обаяние и энергетику маленького уездного городка, что-то на грани города и деревни. Много зелени, спуск к реке Любовке, старые, но гордые домишки, тронутые печатью времени, но не депрессивные. Скорее, какие-то старосветские.